Пока они смотрели, мисс Прайс чуть повернула шишечку, и свет стал розовым. «Вот видите», — торжествующе сказала мисс Прайс, — «что тут неправильно, хотела бы я знать? Можно поднять шторы, Кэрри». Она аккуратно убрала ореховые прутики и записные книжки. «Идемте», — весело сказала мисс Прайс, открывая дверь. «Заклинание работает правильно, даже лучше, чем я предполагала. Не представляю, где вы могли ошибиться». Ребята поднялись по ступенькам и вслед за нею вышли через раскрытую дверь в сад. Воздух был сладким от запаха прогретой солнцем земли. Бабочки покачивали раскрытыми крылышками, примостившись на шипах лаванды, в чашечках на перстянке висели шмели. У калитки стояла повозка молочника, слышалось бренчанье бидонов. — Огромное вам спасибо, — сказала Кэрри. — Мы еще раз попробуем сегодня вечером, хотя я и в первый раз сделала все, как вы сказали. Я не стала привинчивать ее плотно. Я... — Ты? — переспросила мисс Прайс. — Ты это делала, Кэрри? — Да, я все делала сама. Я была очень осторожна. Я... — Но Кэрри, — сказала мисс Прайс, — заклинание было рассчитано на Пола. — Вы хотите сказать, Пол должен был... — Конечно, поворачивать шишечку должен Пол. Неудивительно, что ничего не вышло. Лицо Пола расплылось в восторженной улыбке. Он еще не успел до конца поверить в свое счастье, но, судя по влажному блеску глаз, радость его готова была вот-вот вылиться в буйное веселье. Кэрри и Чарльз уставились на Пола так, будто видели в первый раз. — Что такое? — довольно резко спросила мисс Прайс. Чарльз, наконец, обрел голос. Он слишком молод для такой ответственности. Но мисс Прайс проявила твердость. Чем моложе, тем лучше, насколько я могу судить по собственному горькому опыту. А теперь бегите. Она отвернулась было, но повернулась к ним снова и, понизив голос, сказала. — Да, между прочим, я должна сообщить вам кое-что еще. — Помните, я говорила, что заклинание оказалось лучше, чем я думала. Так вот, если вы повернете шишечку в одну сторону, кровать доставит вас куда пожелаете, в настоящем. А если в другую, кровать перенесет вас в прошлое. — Ой, мисс Прайс! — воскликнула Кэрри. — А как насчет будущего? — спросил Чарльз. Мисс Прайс посмотрела на него так, как посмотрел бы кондуктор в автобусе, если бы у него попросили билет до остановки, которой нет в маршруте. Чарльз покраснел и принялся ковырять гравий на дорожке носком ботинка. — И запомните, что я сказала, — продолжала мисс Прайс. — Развлекайтесь, соблюдайте правила и не упускайте из виду кровать. Она повернулась к молочнику, который терпеливо ждал рядом. — Пожалуйста, полпинты, мистер Бислтейт, и мое масло.